54. Башня Анда. 10 января 2017 года, вторник. Я инстинктивно сделал шаг назад. Милан с мокрыми волосами слишком соответствовала моему последнему воспоминанию о Мариан, сохранившемуся в моей памяти. Как я с трудом удерживал ее на поверхности воды возле утеса Мансана. «Мариан? Вы ведь Мариан, верно?» Милан молчала. Эстиблис ничего не понимала. «Кто такая Мариан?» — растерянно спросила она. «Я не Мариан», — проговорила Милан, все еще неуверенно держа руку на дверной раме. «Уж не собирается ли она захлопнуть дверь у нас перед носом? Но вы вылитая Мариан. Теперь я это ясно вижу», — настаивал я. «Старше ее, но...» «Но я не Мариан». «Мы можем спокойно поговорить у вас в гостиной, Милан», — вмешалась Эстиблис, потихоньку просачиваясь в прихожую. «Конечно, но я не ждала ничего визита инспектора. Извините за беспорядок», — пробормотала Милан, покрепче затянув пояс халата. Мы с Эсти зашагали по коридору многовекового дома, но, проходя, не имелось практически ничего, кроме ноутбука, одиноко стоящего посреди необжитой пустоты, была обклеена фотографиями, а также розовыми, зелеными и оранжевыми стикерами. Розовые стикеры относились к фотографиям Сауля Товара, к десяткам фотографий. Сауль в детстве, в юности, во времена лагеря, на лекциях в течение 20 лет, пока я его не видел. Чего, судя по такому количеству фотографий, нельзя было сказать о Милан. Зеленые стикеры предназначались Асьеру, Лучо и Хоте, а заодно и мне самому. Она сохранила все наши посиделки в кафе, выложенные когда-то в социальных сетях, все мои фото из прессы, освещавшие некогда дело о двойном преступлении в Дальмене. Фотографии, которые я считал приватными, также украшали ее кабинет. Оранжевые стикеры указывали временную шкалу жизни и смерти Аннабель Ли, подробное резюме ее издательской карьеры с тех пор, как 20 лет назад она опубликовала первый комикс, презентации, автограф-сессии, встречи с читателями. У Милан было несравнимо больше графического материала, чем у нас. Я подошел к стене и сорвал фотографию, точная копия которой хранилась на чердаке Вильяверде. Вся наша компания, только моложе. Хрупкие фигуры, узкие плечи, и никто не знает, что произойдет всего через несколько дней. «Милан, вы должны нам кое-что объяснить», — сказал я. Повернулся к ней и показал фотографию. «Или все-таки Мариан? Кто-нибудь объяснит мне, кто такая Мариан?» Вскричала Эстиблис. «Ее больше нет». «Хорошо, но что это была за женщина?» — настаивала моя спутница. «Она была моей старшей сестрой. Она умерла или была убита в лагере в 92-м году». И тут я понял, это знакомое лицо, эти черты, которые я уже видел раньше. Глаза близко посаженные друг к другу, спартанское телосложение, созданное для битв. «Твоя сестра?» Я не знал, что у Мариан была сестра. «Да, у нее была семья, инспектор Аяла. Такое случается, две жизни текут параллельно, и никто не задает друг другу вопросы. И никто не потрудился что-нибудь объяснить нашим родителям. Они были пожилыми людьми, и смерть дочери их раздавила. Они молчали, чтобы никого не потревожить. А я тогда была совсем ребенком и осталась без... без сестры, которая фактически меня воспитывала. Мне нужно знать, действительно ли это был несчастный случай, убили ли ее, а может, она сама прыгнула в море. Никто, казалось, не интересовался тем, что там произошло. Просто в воскресенье вечером нам вернули ее тело». «Погодите, погодите, что значит убили? Она же сорвалась со скалы. Вы это сами видели?» — яростно прошипела Милан, забирая у меня фотографию. «Нет. Может, это видел кто-нибудь другой? Сауль?» «Ага, Сауль. Думаете, Сауль что-то скрывает, и это он толкнул ее с обрыва? Вы были тем юношей, который бросился за ней в воду. Вы должны были находиться где-то рядом. Что произошло на самом деле?» Я вспомнил то, чего не хотел вспоминать. В моих воспоминаниях сохранились только яростные волны, вырывавшие у меня Мариан и тяжесть ее мертвого тела. Мозг зафиксировал лишь физические ощущения, но как ей об этом сказать? Мы с Аннабель сидели на вершине утеса недалеко от пляжа Портио. Эта длинная фраза далась мне с трудом, Ваша сестра промчалась мимо, как фурия, на бегу спросила нас о Сауле и отправилась прямиком к нему, а потом мы увидели ее в море возле утеса Мансана. Как, черт возьми, она оказалась в море? Она была нормальным человеком, у нее не было причин сводить счеты с жизнью, тем более на глазах у преподавателя и студентов. Сауль сказал, что ее сбросило порывом ветра. В тот день действительно дул сильный ветер, инспектор. Начинался дождь, но там, где сидели мы с Аннабель, ветра, по правде сказать, не было. А затем разыгралась настоящая летняя гроза, поднялись волны. «И вы полагаете, что порыв ветра мог сдуть мою сестру?» — вскричала Милан, не в силах сдержаться. Я растерялся. Я ни разу не задумывался о том, какой силы должен быть ветер, чтобы сдвинуть с места 80-килограммового человека. «Так, хватит», — вмешалась Стиблис, встав между нами. «Вы двое, идемте в гостиную и спокойно все обсудим. Объясните мне все с самого начала, чтобы я могла что-то понять». И хотя в разговоре она почти не участвовала, а вели мы себя так, будто в кабинете больше никого не было, ей удалось овладеть ситуацией. Мы послушались и уселись все вместе в крошечной гостиной Милан. Из окон виднелись площадь, Борулерия, Порталон и старый музей археологии. Думаю, это был самый средневековый уголок во всем городе. Глядя на такую красоту, сложно было концентрировать внимание на делах, но нам с Эсти было не до красот. «Полагаю, мне есть что вам рассказать», — пробормотала Милан, уткнувшись подбородком в ворот халата. «Вы попросили зачислить вас в наше подразделение, когда обнаружилось тело Анны Белен Лянье, так и есть». Я контролировала инспектора Айялу, которого пресса называет Кракеном. Единственное имя, которое они назвали моим родителям, было имя парня, который бросился вытаскивать тело моей сестры. Она была жива, машинально повторил я 24 года спустя. Вы уверены? Нет, признался я. Все говорили, что это не так, но я бросился в море, поскольку был уверен, что она жива. Рано или поздно мы покончим с этим, снова перебила нас Стиблис. Потом вы сможете наверстать упущенное сейчас, Милан. Мне нужно обсудить с вами кое-какие вопросы. Я нашла фальшивый профиль в аккаунте Аннабель Ли в Фейсбуке. Некто, называющий себя Женевой, возможно, и был той самой подругой, сблизившейся с жертвой, когда та объявила о беременности. Почему вы ничего не сообщили? Потому что это не единственный фальшивый аккаунт, который я обнаружила. Брианда, Алана. Инспектор Айяла велел мне внимательно следить за именами. Мне пришло в голову отследить все имена кельтского происхождения, принадлежавшие фанатам, которые с ней общались. Я нашла еще два аккаунта, которые никуда не ведут, хотя один из них называет себя Линет, что означает «нимфа», а другой — «Бегония Картахена». Как видите, имена ни о чем не говорят, хотя оба профиля фальшивые, как не знаю что. Не хотелось досаждать начальству, пока не найду что-то более значимое. Разве я поступаю неправильно? Эстиболис помедлила несколько секунд, прежде чем ответить. Думаю, я поспешила с выводами. Во всяком случае, еще один вопрос, Милан. Где вы были рано утром 17 ноября? Здесь, дома, спала, как и почти все. Но у вас нет возможности доказать нам, что вы говорите правду. «Ни малейший, как и у многих других», — повторила она со своей сокрушительной логикой. «Так, а в ночь с 3 на 4 декабря, это был субботний вечер, вы никуда не ходили? Вас кто-нибудь видел?» Милан поморщилась, явно нервничая, выпрямилась и прислонилась к спинке дивана. «Этого я не могу вам сказать», — ответила она и сложила руки на груди. «То есть как, не можете сказать? Видел вас кто-то или же вас никто не видел?» — настаивала Эстиболис. «Не могу вам сказать и все. Милан, но это же так просто. Всего лишь ответьте, может ли кто-то подтвердить, что вы не тусовались в Куэсте, не встречали Хосе Хавьера Уэта и не пришибли его в Барбакане? Я же говорю, я не могу сказать, где была, и может ли кто-нибудь это подтвердить», — повторила она. «Она не хочет говорить, потому что боится подставить меня, инспектор», — сказал Пенье, который, в чем мать родила, вышел из ванной, располагавшийся как раз напротив гостиной. Придя в себя от неожиданности, Эсти на несколько секунд дольше, чем диктовали приличия, в упор рассматривала почти белоснежные волоски, характерные для физиологии Пенье. «Заместитель инспектора Пенье, объясните, что все это значит», — вынужден был вмешаться я, потому что остальные растерянно молчали, потому что он был в этой квартире со мной всю субботнюю ночь, рано утром и все воскресенье. Мы можем это доказать, хотя фотографии выглядят немного чересчур. Принести их вам?